В доме Балуковых впервые за всю их жизнь стоял дикий шум. Бешено кричал Алексей Георгиевич, надрывалась Катерина, изо всех сил визжала Ольга Балукова, которую мать протащила по полу за волосы и бросила около стола. 10 минут назад Ольга бросила им в лицо фразу, которая заставила онеметь всех Балуковых. «Я, может, уже давно взрослая!» — визгливо выкрикнула она, прячась от деда, который собирался выставить ее за дверь, чтобы обсудить вопрос о Кирилле. «Я, может, уже со взрослым человеком встречаюсь, и не только встречаюсь, но и все остальное, чего вам знать не обязательно!» Она, в общем-то, не хотела так говорить. Само собой сорвалось. Просто когда дед приказал ей выйти из комнаты и не слушать их разговор, потому что она еще не доросла, в ней взыграла ужасная обида. Как это не доросла? Они считают ее маленькой? Так пусть знают, какая она маленькая. Маленькие, между прочим, со взрослыми мужиками не... Они в куклы играют. С каким таким взрослым человеком? «Ты все остальное!» — страшным голосом спросил ее дед, и девочка сразу испугалась и раскаялась в том, что не сдержалась. «С каким?» «С Родей. Из дома напротив, ну, который студент», — призналась она, надеясь, что к студенту у деда отношение будет хорошее. «Он же такой взрослый, книги пишет, он сам говорил». «Ах ты!» — с ненавистью произнес дед, словно выплевывая каждое слово, и повернулся к ее матери. — Кого ты нам вырастила, Катерина? Вздрогнув, словно ее хлестнули кнутом, Катерина перевела беспомощный взгляд на Ольгу, и он зажегся яростью. — Значит, ты у нас уже взрослая? — задыхаясь, сказала Катерина, подскакивая к дочери и ловко хватая ее за куцый хвостик. — Значит, с мужиками взрослыми можешь спать. Ах ты, дрянь! Вот с этой секунды в доме Балуковых и поднялся такой шум, какого старые стены никогда не слышали. — Ты виновата! Ты! — вопила между тем Галина, тыча пальцем в невестку, тащившую дочь по полу. Ольга кричала и извивалась. — А ты помолчи! — попытался одернуть ее старший Балуков, но Галина продолжала обвинительно тыкать пальцем и вопить, пока Алексей Георгиевич не дал ей легкую пощечину, чтобы угомонилась. Тут Галина заревела так, что визг Ольги показался им всем ерундой по сравнению с ее басистым ревом. Василий, оцепенело созерцавший эту дикую сцену, тихонько выбрался из комнаты, вышел на свежий воздух и глубоко вздохнул несколько раз, пытаясь прийти в себя. Его раздирали на части смешанные чувства, которым он не мог и не умел найти название. Знал только, что ему нужно сделать одно дело, одно очень важное дело, потому что в суматохе, поднявшейся после Ольгиного признания, все забыли про человека, виновного в том, что он обесчестил его дочь. Родион Капушин не слышал криков в доме напротив. Он увлеченно заканчивал рукопись, которая должна была стать новым словом в современной литературе. Характеры, более глубокие, чем в жизни, диалоги, наполненные философским смыслом и одновременно легкостью, сюжет фантастический, в то же время жизненный. Родион по праву мог собой гордиться. Капушин подошел к зеркалу и откинул голову назад, представляя свою фотографию на обложке журнала. «Как я пришел к сюжету моего произведения?» — бесстрастно спросил незримого собеседника. «Это было озарение. Я знаю, вам сложно понять, что оно такое, но поверьте мне на слово, на предложении туповатому собеседнику поверить Родиону на слово, дверь распахнулась, и в комнату ворвался высокий, худощавый человек, в котором перепугавшийся Капушин узнал отца Ольги. Вы что? — попятился Капушин. — Вы зачем? Не тратя времени на разъяснение и выслушивание Родионовых оправданий, Василий неловко вытянул вперед кулак и попал Капушину по носу. Из носа немедленно потекла кровь, Родион с криком отшатнулся, а Василий, который при виде крови окончательно впал в азарт, принялся лупить его со всех сторон, не разбирая, куда приходятся удары. Бил он бессмысленно и без особого результата, но Капушину показалось, что сейчас он умрет. — Помогите! — простонал он, валясь на пол. — Убивают! От его слов Василий слегка пришел в себя. Он стоял над Родионом, сжав кулаки, и с удовлетворением изучал окровавленное лицо противника. — Будешь еще чужих дочерей портить, а? Наклонился к Капушину и тряхнул его за плечо. Родион взвизгнул, съежился. — Будешь? — Заморыш гнилой. Тьфу ты! Василий сплюнул куда-то в сторону, повернулся и вышел, громко топая по полу.